Сватовство Фрейра. Брат Фрейи, Фрейр, из племени Ванов, владеет дождями и солнечным светом, животворящим влажную землю. Оттого не восходит посеянное зерно и не зреют плоды, если нет на то его воли. Есть у Фрейра вепрь, золотая щетинка, на котором он ездит, и корабль Скидбладнир, выстроенный из тонких дощечек. Хитро сделан этот корабль. Куда бы ни шел он, попутный ветер всегда тут как тут и наполняет полосатый парус. А выйдя на берег, можно свернуть чудесное судно, как простой платок, и спрятать в кошель. Фрейр умеет за себя постоять, когда его обижают. Владеет он добрым мечом, похожим на солнечный луч, и сказывают, что ясный клинок сам наносит удар, если держит его рука мудрого храбреца. Фрейр не всегда носит этот меч, и как-то раз на него безоружного напал Хримтурс по имени Бели. Фрейр его уложил обломком оленьего рога, подхваченным земли, и не счел это подвигом, сказав, что хватило бы кулака. Есть пророчество, что достанется Фрейру в последнем бою один из самых страшных врагов — огненный исполин Сурт, но и перед ним он не струсит. И все-таки люди молят Фрейра не об удаче в бою, а об урожае и мире, просят у него приплода скота, счастливого брака и здоровых крепких детей. Знают мудрые люди, что безмятежная жизнь ему милее войны. А вот как его самого подстерегла однажды любовь, ибо перед любовью бессилен не то что Фрейр, даже суровый Один, отец богов и людей. Воссел как-то Фрейр на священный престол Хлицкьяльф и принялся обозревать все миры. И, видно, не обошлось тут без лишней гордыни. На миг лишь вообразил себя Фрейр самовластным владыкой вселенной и был тотчас же за это наказан. На всякого владыку есть кара, называемая любовью. Бросил он взгляд на север, в далекий Йотунхейм, и разглядел там двор Гюмера и Аурбады, читы инистых исполинов. Неумехами и неряхами словет все это племя, но двор Гюмера оказался уютным и красивым, на диво. А всего более поразила Фрейра девушка, шедшая к дому. Вот подняла руку к дверному кольцу, и как будто сияние разлилось по небу и по морю, так что посветлело во всех девяти мирах. «Белорукая дева!» Только и смог прошептать Фрейр. Неистово забилось сердце в груди наследника Ванов, а потом как будто застыло, и побрел он прочь, опечаленный, зная, ни асы, ни светлые альвы не согласятся принять к себе великаншу. Великое немирие было тогда между Хримтурсами и богами. Вернувшись домой, не ел и не спал юный бог, и ни слова ни с кем не произносил. Начали вянуть цветы на солнечном лугу Идавёль, пожухла трава, остановились в полете дожденосные летние облака. Тогда асы не на шутку встревожились. Даже отец с матерью не отважились расспросить сына, что с ним случилось, рассердится Фрейр и не миновать голодной зимы на земле и на небесах. Решили послать к нему слугу Скирнера, с которым Фрейр вырос вместе, как с братом. Неохотно пошел Скирнер, боясь услышать от друга недоброе слово, но все-таки пошел и спросил: «Отчего ты, хозяин и побратим, день за днем сидишь в пустой палате один? Расскажи, а я постараюсь помочь твоему горю». Вздохнул Фрейр и ответил: «Не знаю, как и поведать. Не светит мне солнце. Нет в мире места моей любви. Зачем жить?» «Доверься мне», — сказал Скирнер. «Мы с тобой с детства не разлучались и верим друг другу. Или так велика твоя любовь, что для нее и слова не подобрать?» Тогда рассказал ему Фрейр о дочери великана и о том, от чего нет надежды на счастье. Выслушал Скирнер и дал разумный совет. «Поговорить бы с этой Герт, дочерью Гюмера, что еще скажет? Ибо, сдается мне, асы и альвы рады будут согласиться на ваш брак, чтобы только ты не сидел здесь, как неживой». Не ошибся слуга. Сам Один погладил длинную бороду и припомнил, как некогда в молодости проводил ночь за ночью в сырых тростниках, дожидаясь свидания, и как все не мог встретиться с возлюбленной наедине. Пришел первый раз — дом был полон гостей. Пришел второй раз — воины стояли на страже. А когда, наконец, сумел пробраться к любимой, увидел, что девушка обманула его, владыку богов. Сама спряталась. А к лавке в насмешку привязана была собачонка. Решили боги послать свата к Гюмеру и Аурбаде, просить герд для фрейра. И снова выручил Скирнир. Знал он, что великаны не потерпят в своей стране ни аса, ни вана, ни светлого альва. Отправиться свататься не приключилось бы сражение вместо свадьбы. Он же, слуга, был простым человеком, родом из Мидгарда. Дал ему фрейр славного коня, не боявшегося даже мрачного пламени Муспеля, дал солнечный меч-самосек и поскакал Скирнир. Долго ли, коротко ехал, до самого Йотунхейма добрался верный слуга, подскакал к дому дочери великана, не испугался ни пламени, ни злых псов, лаявших у ворот, пригласила герд гостя в палаты, налила ему меду. Пошел у них разговор. И так хотел Скирнир скорее обрадовать фрейра, что позабыл совет мудреца не заводить речей сразу о деле. Достал он подарки, что приготовили асы. Вот 11 золотых яблок, дарующих молодость всякому, кто их отведает. Это фрейр, мой хозяин, прислал их тебе, потому что ты ему полюбилась. Знать не хочу твоего хозяина, ответила герд. Скирнир продолжал. А вот золотое кольцо. Его послал сам Один. Каждую девятую ночь порождает оно 8 себе подобных. Едва глянула на подарки гордая великанша. Не бывать фрейру никогда моим мужем. Не выменяет он моей любви за яблоки и кольцо. А вот меч у меня в руке, сказал Скирнир в отчаянии. Видишь руны на его лезвии? Снесет он тебе голову, если будешь злословить. Герд молвила. «Никогда еще в моем роду не терпели угроз. Мало поможет тебе твой меч, когда вернется отец». Не стал разумный слуга затевать схватку с Гюмером, ибо мечом не берут любви, не рождают счастья убийством. Вышел он за ограду двора в дубовую рощу и начертал священные руны, а потом произнес песнь, полную приворотных заклятий. «Руны я режу, Турс и еще 3. Но истреблю их так же, как резал, когда захочу. Жезлом укрощения ударю тебя. Покоришься мне, дева. Было в той песне обещание праздника, были и кары упрямицы. И когда вышел Скирнир из рощи, увидел, бежит герд со двора, всюду ищет его, посланца богов. «Прими, гость мой, привет», — сказала, переведя дух. «Была я с тобой невежлива». Разговаривала, не подумав. Неправду я молвила. Пал мне на сердце фрейр. Вот уж не мыслила я, дочь великана, что полюблю Вана. Так и не понял Скирнир, что помогло. Могучие руны, которым научил его Один, или любовь, которой от века нет дела до распри племен на небе и на земле.